Уже в коридоре Чижов тронул его за рукав и протянул несколько купюр и сказал тоном старого еврея: «Кажется, я так и немножко проспорил денег». Березин не мог удержаться от смеха. «Кончай, Миха, будем считать, что эта наука в будущем не спорит со мной. Учеба теперь тоже денег стоит. Держи», — настаивал он. «Ладно, только все же давай дождемся вечера. Может, все изменится?» «Думаешь?» — с надеждой спросил Чижов, пряча деньги. «Все может быть», — пожал плечами Юра. «Ты домой?» «Не-е-е. Сначала в казино, потом в ресторацию, а уж оттуда, как водится, в номера», — пророкотал Миша купеческим басом. «Насыщенная программа. Не надорвешься в таких трудах-то?» «Не впервой. У нас у Чижовых уж так заведено, братан. Коли работать, так до седьмого поту, а уж отдыхать, так чтоб вся Россия вздрогнула. Ну и Беларусь заодно. Ха-ха-ха!» «Опять поясничаете, Чижов?» — раздалось позади них строгое. «Никак нет, Вера Даниловна!» — гаркнул Миша, круто развернувшись к маленькой миловидной блондинке в сером брючном костюме, запиравшей дверь под номером 30. Она прижимала к груди несколько объемистых папок и никак не могла справиться с замком. «Разрешите?» — поспешил к ней Березин и помог закрыть дверь. «Вы, насколько я понимаю, Юрий Егорович Березин, наш новый сотрудник?» — спросила эта дама, напоминавшая перезрелую пионер-вожатую. И хотя пионеров давно уже не было, она по инерции продолжала использовать покровительственно заботливые нотки. «Он самый!» — ответил за него Миша. «Прибыл в распоряжение нашей службы, женат, характер спокойный. В порочащих наклонностях, кроме любви к картошке, не замечен». Голос Чижова стал до боли похож на закадровый голос в фильме про Штирлица. «Помолчите, Чижов!» — прикрикнула она на Мишу и снова повернулась к Березину. «Меня зовут Вера Даниловна Зикеева, психолог. Вам уже говорили о том, что мы должны будем встречаться раз в месяц?» «Вера Даниловна, ну зачем же так сразу и при свидетелях?» — хихикнул Чижов, кокетливо прикрыв ладошкой рот. «Уймитесь вы, наконец!» — вспыхнула Вера Даниловна. «Или через 20 минут на столе Смолина будет лежать рапорт о том, что вы пропустили 2 сеанса?» «Молчу, молчу!» — изобразил испуг Миша, чем смутно напомнил Березину персонаж из какой-то сказки. «Позвоните мне, и я назначу вам дни посещений», — все еще пылая, продолжила прерванное знакомство Вера Даниловна. «Но если у вас будут какие-то проблемы, можете обращаться ко мне в любое время. Послушайте», — она понизила голос и подозрительно покосилась на посвистывающего с индифферентным видом Чижова. «Вас определили в Феникс?» «А я могу вам об этом говорить?» — так же тихо спросил Березин. «Мне вы можете говорить все. Так Феникс вместе с Чижовым?» «Да. А что?» «Понятно», — трагически произнесла она. «Постарайтесь не попасть под его влияние, Юрий Егорович, и не принимайте во внимание его выходки. Этот субъект очень неустойчив в психическом плане. Я уже давно говорила, что ему здесь не место, но меня никто не слушает. Из-за одной паршивой овцы все подразделение страдает. Ну ничего, мы с вами еще об этом поговорим», — многозначительно пообещала Вера Даниловна и удалилась по лестнице вниз. «Она меня боится», — сообщил Чижов самодовольным видом. «Почему?» — улыбнулся Юра. «Потому что не понимает мою многогранную душу, мой артистизм и чувство юмора. Поэтому, когда я не являюсь на ее мозговые экзерсисы, она склонна к преступному сокрытию данных фактов от Смолина». а потом шантажирует меня этим при каждом удобном случае. А вообще, толковая баба, хоть и считает меня чуть ли не шизиком, сам виноват. Ну а что еще делать? Должен же я как-то защищаться. Когда она влезла в мое сопливое детство, я стерпел. Но когда попыталась привязать мое железное чутье к моему фаллическому эго, тот уж меня прорвало. Она и в тебя по локоть залезет, если позволишь. С ней нужно держать ухо востро, уж я-то ее знаю. Березин снова чуть не рассмеялся. Два разных человека за сравнительно небольшой промежуток времени предостерегли его друг от друга, искренне предлагая поиграть в занятную игру под названием «Веришь-не веришь». — Ты чего сверкаешь? — чуть толкнул его Миша. — Да так, мысли разные. — Тебя домой подвезти, мыслитель. Тебя жена с дочкой с трех ночи дожидаются. — Нет, нет, нет. Нужно еще кое-что сделать. Войдя в кабинет, Юра достал из пиджака телефон и набрал длинный ряд цифр. Некоторое время никто не отвечал, потом он услышал немножко взволнованный голос Алены. — Да. — Это я. — Ну, как вы там? — Мы только что соизволили проснуться. Сейчас покушаем, поиграем и пойдем на прогулку. Ты когда домой собираешься? — Ну, постараюсь к обеду. У меня тут есть еще дела. Ты вроде хотела сегодня шкаф собрать. — Да, и посуду распаковать, но с посудой я сама управлюсь. Надеюсь, ты не думаешь, что мы тебя ждем только ради шкафа. Конечно, нам на многое рассчитывать не приходится, но мы хотели бы видеть своего папу хотя бы несколько минут в день. — Это я могу устроить, — улыбнулся Юра. Своей мягкой иронией Алена могла растопить любой лед на его сердце. Всегда так было. И он надеялся, что так будет и впредь. Еще Березин знал, что жена никогда не станет пилить его за частые отлучки или неурочных гостей. Он всегда, иногда тайно, иногда явно, восхищался ее терпением и спокойствием, ее ненавязчивой предусмотрительностью, умением выслушать. — Мы по тебе скучаем, — тихо сказала она. — Я тоже. — Ну, пока люблю тебя. — А я нет, врунья. — Все может быть, ладно. Настена как-то не так засопела. Кажется, решила немножко поплакать. Ну, ждем тебя к обеду. — Ты чё, не поедешь домой? — спросил Миша, все это время настороженно шуршавший бумажками на своем столе. — Нет, нужно кое-куда съездить. У тебя есть домашний адрес Беляевой? — Есть. — А зачем? — Хочу съездить туда. Составишь компанию? — Погоди, давай уточни. Тебя подняли в 3 ночи, чтобы посмотреть на труп женщины. Еще 2 часа ты допрашивал свидетелей, сам лазил рукой в дырку унитаза. После этого вовремя явился на службу, тебя отпускают домой к жене и дочке, а вместо этого ты хочешь съездить на квартиру трупа? Так? — Ну, вроде так, — согласился Юра, не совсем понимая, к чему клонит коллега. Чижов медленно приблизился к нему и пожал руку. — Березин, поздравляю! Теперь я ясно вижу, что ты чокнутый, как и все мы здесь. Как говорят америкосы, добро пожаловать в команду!